От этих слов Анна Владиславовна наконец во всей полноте осознала происходящее. Она рванулась, завизжала и прямо через мешок вцепилась зубами в чью-то руку. «Ты прыткая какая!» — сказал тот же голос. Больше она ничего не услышала. Ее ударили по голове, и Анна потеряла сознание. Очнулась она уж совсем в другом месте. Было душно. Девушка открыла глаза. Маленькая темная комнатка, занавески опущены, мебель хорошая и кругом, но сильно потрепанная. Горел камин, она лежала на маленьком кожаном диване, ноги связаны веревкой, хотя руки свободны. Напротив, на круглом мягком стуле с вытертой голубой обивкой, сидел незнакомый человек в платье, какие носят на службу младшие клерки. Человек был худ. Узкое лицо его было неприятно глазу. Что-то в этом лице присутствовало омерзительно халуйское, совсем низменное. «Проснулись, Анна Владиславовна?» — спросил он с подбострастием и вскочил со стула. «Хотите, покушаем?» «Нет?» «А хотите, может быть, морсу клюквенного? Уж наверняка после приключения такого в горле пересохло у вас». «Где я нахожусь?» «Ну, не хотите, как хотите». «А насчет того, где вы находитесь, чего уж тут скрывать-то? В Санкт-Петербурге, городе. На одной квартире мы. Но это ненадолго, скоро поедем. Стемнеет, вот поедем. Иван Кузьмич не велел тянуть с отъездом, опасно тянуть». «А куда ж поедем?» — спросила Анна, примеряясь, чем ударить наглеца и подыскивая рядом подходящий предмет. «Домой!» — протянул халуй. «Хватит ж нам тут с вами по столицам, в имение, а там поженьтесь с хозяином, глядишь». «Как хорошо!» Выбрав подходящий предмет, Анна Владиславна, сменив тон свой с агрессивного на послушный, спросила почти жалостно. «Миленький, посмотри, что это у меня с ногой, болит очень, подвернулась, что ли?» Халуй покорно склонился к связанным ногам девушки, и та, ни секунды не раздумывая, схватила стоящий на столике рядом с диваном медный подсвечник и ударила его по затылку. Удар получился слишком сильным. Халуй сразу обмяк на ее ногах, и Анна почувствовала, как хлынувшая из раны кровь заливает ее юбку. Она уронила подсвечник и завизжала от ужаса. Дверь в комнату распахнулась, и вошли два мужика. Они были пьяны. На Анну Владиславну Покровскую смотрели две пары жадных, бессмысленно голубых глаз. До последней минуты Андрей Трипольский сомневался, но расчет его все же был верен. Солнце клонилось к сияющим белизной кровлям северной столицы, когда Андрей Андреевич обнаружил проклятую карету. Он мог бы проскочить и мимо этого малоприметного дворика в северной части города, но глаза Стефанасии вовремя крикнул: «Стой! Где?» Рука Трипольского с кнутом замерла в воздухе, не успев нанести очередного удара. «Может, показалось, только что проскочили». Афанасий указывал назад. «Там, в подворотне, похоже, она, только без лошадей». Бросив сани, оба молодых человека вернулись немного назад и осторожно проникли в мрачную подворотню. Посреди двора действительно стояла карета похитителей, но только лошадей уж не было. Карету распрягли, дверца была открыта, и внутри возился какой-то человек. «Тихо!» Трипольский приложил палец к губам. «Если услышат, все пропало!» Он обошел карету с другой стороны и, рывком распахнув вторую дверцу, спугнул вора. Тот кинулся назад и был крепко скручен Афанасием. «Клейменный?» «Да вроде нет», — отозвался Афанасий, сдирая с него шапку. «Хотя, погоди-ка!» Голова вора была начисто выбрита, и прямо на черепе красовалось пять очень маленьких синих букв. «Буса», — прочел по слогам Афанасий. «Значит, мы по адресу». Трипольский сильно сдавил горло Клейменова и спросил: «Где девушка?» Вор отрицательно подвигал головой. Пальцы Андрея Андреевича сжались сильнее, опять отрицательное движение головой. «Как же они все-таки преданы своему барину!» — усмехнулся зло Трипольский и надавил еще сильнее. Глаза Клейменова почти вылезли из орбит. Он хрипел, но все так же отрицательно подергивал головой. «Дай-ка я!» — предложил Афанасий. «По-нашему, по-солдатски. Как турки с пленными делали». Он вытащил саблю и, надрезав веревку на штанах захваченного человека, спросил его: — Хочешь турецкого компота попробовать или все-таки скажешь?» Глаза вора закатились. Он моментально покрылся холодной испариной и прошептал: «Третий этаж, квартира на правой стороне, стучать 4 раза. Вот молодец!» Афанасий сильно рукояткую сабли съездил по бритому затылку. Клеймёна мешком повалился внутрь кареты. «Пошли», — сказал Афанасий, перехватывая инициативу. «Будем надеяться, их там немного. Бог даст, сами управимся». Конечно, ротмистр Удуев не забыл о черном ходе.